Мишка спустилась в воду и толкнула дерево дятла. Но хлоп-хлоп-хлоп. «Ой-ой, о нет!» – прошептал кролик. «Твой хвост! Перья!» Дятел посмотрел на свое голое пузо. «Их нет! Ты сможешь летать?» – осторожно спросил Мишка. «Попытаюсь!» – вдохнул дятел и взмыл вверх. «Отлично! Я лечу на юг! Ой, теперь на запад! На север! На восток!» Дятел трижды кувыркнулся в воздухе и плюхнулся на медведицу. «Уф!» – сказал Мишка. «Боюсь, дорогуша, что твой хвост отрастет только к весне». «Стой, стой, стой! Но весна же приходит только после зимы!» – запричитал дятел. «Я замерзну! Замерзну!» «А ты не сможешь выдолбить новое дупло?» – с надеждой спросил кролик. «На верхушке другого дерева». «Я не могу взлетать так высоко без хвоста». «Бедолага!» – сочувственно пробормотал Мишка. «Где же ты будешь жить всю зиму?» «Не знаю», – забеспокоился дятел. «Мой дом теперь под водой, а я не хочу жить под водой вместе с рыбами и жабами». «Погоди», – остановила его Мишка и обернулась к кролику. «Ты ведь раньше не жил рядом с речкой, так?» «Нет», – замотал головой кролик. «Не жил». «А зачем ты выкопал новую нору?» – где-то спросил его дятел. «Ничего я не выкапывал», – возмутился кролик. «Это кто-то речку передвинул?» Воды действительно стало больше. Русло реки заметно расширилось. Теперь то место, где росло дерево дятла, оказалось под водой. «Еще чуть-чуть, и я начну волноваться», – нахмурилась Мишка. «Начнешь волноваться?» – переспросил кролик. «Только начнешь? Вода прибывает. Деревья валятся тут и там. Это же конец света!» «Ну, – сказала Мишка. Не думаю, что все настолько плохо». «Нет, нет, нет, нет, нет», – запричитал дятел. «Все неплохо, все ужасно. Мой дом только что унесло течением. Я замерзну и превращусь в холодную сосульку. Холодную сосульку без перьев». «По крайней мере», – попытался успокоить себя кролик, – «хуже-то уже не будет». Вдруг неподалеку что-то зашуршало. Кусты затряслись. «Кто это там? Ах да, как он мог забыть?» «А-а-а!» – завопил кролик. «Чудовище!» И тут чудовище вышло из кустов. «А-а-а!» – запел кролик еще раз. «Какие у него чудовищные зубы!» «Да, зубы и вправду большие», – заметил Мишка. «Но само чудовище довольно незначительное». Монстр шел прямо на них, что-то разглядывая на куски березовой коры и не замечая ничего вокруг. Зубы такой впечатляющей величины друзья раньше не встречали. Чудовище ударилось о Мишкину лапу и удивленно подняло голову. «С дороги, глупое животное!» – проворчал монстр. «Не стой на пути прогресса!» «Какого прогресса?» – поинтересовалась медведица. «Такого прогресса, который делает мир новее!» «Крум!» «Больше!» «Крум!» «Лучше!» «Крум!» С этими словами зубастое существо перекусило молодую березку, как морковку. Дерево едва не упало на кролика, который, к счастью, успел отпрыгнуть. «Думаешь, что делаешь мир лучше?» – возмутился он. «Но ведь ты же чудовище!» «Вообще-то, я не чудовище!» – возразил зубастый. «Чудовищ не существует, только очень глупые звери могут верить в это!» «Так, так, так, так, так, ладно!» – затараторил дятел. «Но если ты не чудовище, тогда кто ты?» «Можете звать меня Кастор Фибер», – важно проговорил зубастый. «Как?» – переспросил кролик. «Так по-научному называется обыкновенный бобр», – важно уточнил Кастор. «Зачем ты двигаешь нашу речку, Кастор?» – нетерпеливо спросил дятел. «Я не двигаю ее», – важно буркнул Кастор. «Я делаю больше, а значит лучше. Прогресс». «Но как можно сделать речку больше?» – удивилась Мишка. «Механика», – ответил Кастор. «Ты положил в воду какой-то механизм?» – уточнил кролик. «Нет же, глупый кролик. Механика, инженерия – это наука о создании нового, большего, лучшего мира. Прогресс!» – кипел Кастор, указав на бурный широкий поток. «А как это связано с пропавшими деревьями?» – спросила Мишка. «Напрямую. Следуйте за мной, глупые звери. Я так и быть, вам все покажу». Бобр скрылся за поворотом речки. Друзья последовали за ним. Там, где раньше их речка впадала в озеро, теперь стояла дамба. Дамба, построенная из хорошо знакомых им деревьев.